Глава 32. Алексей. Я въехал в городок, когда солнце, клонясь к закату, заливало все вокруг розово-золотистым сиянием. Узкие улочки, терпкий запах моря, цветущие деревья — все казалось каким-то нереальным. Но от мысли, что где-то здесь, среди этих улочек, находится моя Алина, мотор в груди начинал молотить, как ошалелый. Я столько месяцев ждал момента, когда вновь увижу ее, задушу в объятиях, зацелую, залюблю. Но теперь, когда оставалось всего ничего до нашей встречи, горло стискивало странным чувством. А вдруг она не ждала? Точнее, я знал, что она не ждала, ведь, как и все, считала, что меня давно в аду жарят черти на сковородке. Но вдруг не обрадуется моему чудесному воскрешению? Вдруг у нее уже появился кто-то другой? От последней мысли и вовсе хотелось рвать и метать. Но даже при таком раскладе я не собирался отказываться от своей милахи. Значит, буду добиваться ее снова. Все эти полгода я жил с мыслью, что однажды мы будем вместе, и у нас получится нормальная человеческая семья. Притормозив возле старика с газетой под мышкой, ковыляющего потихоньку вдоль тротуара, я высунулся в окно. «Отец, подскажи, больница отсюда далеко?» Он прищурился, оглядывая меня с недоверием. Видок у меня, наверное, был тот еще. Потрепанная джинсовая куртка, относительно свежий шрам на виске. «Прямо, потом налево», – буркнул он, махнув в сторону моря. «Мимо не проедешь». Через 10 минут я уже стоял перед белым двухэтажным зданием, утопающим в цветах. Семен сказал мне, что Алина работает здесь, но и без этого нетрудно было догадаться, учитывая, что это единственная больница в городке, не считая медпунктов. Сёма назвал мне и адрес дома, где милаха теперь жила со своей сестрой и племянницей, но туда заявиться я пока не решился. Мне хотелось встретиться с Алиной наедине, и я с чего-то взял, что застану ее здесь, возле работы. Подожду на крыльце, как старые добрые, точнее, в нашем случае не очень добрые времена. Но поставив машину на пятачок рядом с больницей, я увидел до боли знакомую шестерку и даже сначала глазам своим не поверил. Вышел из тачки, прихватив с собой трость, без которой пока еще не мог обходиться, и медленно подошел к автомобилю моей милахи. У меня даже мурашки по коже пробежали. Это стопудово была та самая шаха, ее машина. А потом я обернулся и увидел хозяйку. Она шла в мою сторону, нереально красивая. У меня дыхание перехватило. Ветер легонько трепал ее темные, немного вьющиеся волосы. Летнее платье на тонких лямках соблазнительно облегало знакомые изгибы, бронзовый загар. Эта девушка стала еще прекраснее с нашей последней встречи. И я не понимал, как это возможно. Ведь уже тогда мне казалось, что она лучшая на земле. Алина рылась в своей сумочке на ходу, напивая что-то себе под нос, и улыбалась. А я не мог глаз от нее отвести, и сердце глухо бахало в груди. Черт, оказалось, я влип в нее куда серьезнее, чем даже предполагал. А вдруг она подняла голову, посмотрела прямо на меня. Ее глаза медленно расширились, губы шокированно приоткрылись, ключи выпали из рук и звякнули об асфальт. «Привет, милаха!» – поздоровался я и не узнал свой собственный голос. Он куда-то пропал. Она ахнула, прикрыв рот ладонью, но продолжила стоять на месте, не двигаясь, будто боялась спугнуть видение. И тогда я подошел к ней сам, не спеша, опираясь на трость, за которой она нервно проследила взглядом и сглотнула. Я приблизился к ней почти вплотную, а она все так же стояла, шокированно глядя на меня своими огромными, красивыми, как небо, глазами. Моя свободная рука сама собой оказалась на ее талии. Я притянул милаху к себе резко, властно, буквально впечатал в свое тело, забыв, что обещал себе измениться, быть с ней другим, заботливым, нежным. Но сила тоски по моей девочке задурманила мне мозги. Я перестал что-либо соображать, дурея от желания как можно скорее снова ощутить вкус ее губ. Ее пальцы впились в мои плечи с такой силой, что я даже удивился. Охренеть, у моей хрупкой девочки хватка, как у крепкого мужика. Я уронил трость на землю и обхватил милаху за шею, жадно накрыв ее сладкие губы своим ртом. Она ответила мне с не меньшей страстью. Наши зубы столкнулись, башку повело от знакомого вкуса нашего поцелуя. Я оттолкнулся языком глубже, рука сама вцепилась в Алинкины волосы, тянула ближе, глубже, а малышка в ответ кусала мне нижнюю губу до привкуса крови во рту, словно наказывая. И пальцы ее впились в мою шею, ногти вонзились в кожу, но я будто гребаный мазохист, кайфовал от этой боли. Мы оба дышали прерывисто, через нос, воздух не наполнял легкие, только жар. Но я не мог отпустить ее даже на полсекунды, соскучился дико. Как же я скучал. Она вдруг резко уперлась кулачком мне в грудь и отстранилась на миллиметр. Губы все еще касались моих, влажные, дрожащие. Глаза ее были закрыты, ресницы мокрые. Я почувствовал, как между нашими телами бьется ее сердце. Бешено, неровно. «Ты...» Ее голос сорвался на хрип. Я не дал договорить, снова притянул, но теперь медленнее, мучительнее осознавая, наш поцелуй стал соленым. Ее верхняя губа под моей дрогнула, нос уперся в щеку, а ее рука вдруг соскользнула с моей шеи вниз. Ладонь легла поверх сердца, будто проверяла, бьется ли. Оно билось, как сумасшедшее. Алина разом ослабла, губы разжались, и я поймал ее стон, не звук, а скорее вибрацию, переходящую в мое тело. Я прикусил ее губу. Легонько, нежно, но достаточно, чтобы она ахнула и открыла глаза. «Ты живой?» – прошептала она мне в губы, все еще с каким-то диким неверием. «Живой», – хрипло ответил я ей, – «как видишь». «Но я видела твой труп в морге», – всхлипнула она, и ее губы снова задрожали. Я ласково провел по Алинкиным волосам, убирая назад прилипшие к лицу пряди. «Это был не я. Но как так вышло, черт возьми?» Жалобно спросила она, кусая губы, будто вот-вот разревется. «Ты что, подстроил все это? А почему мне не сказал? Разве нельзя было как-то дать мне знать?» Казалось, вот-вот моя маленькая фурия взорвется, я успокаивающе гладил ее по щеке, кайфуя от нежной бархатной кожи. «Ну ладно, что ты? Неужели так сильно расстроился, что я сдох?» «Ты сейчас на самом деле сдохнешь», – прошипела она, сверкнув глазами. «Я тебя убью, если ты сейчас же мне все не объяснишь». Ее голос сломался. Я гладил ее по волосам, ощущая, как грудную клетку распирает от какого-то огромного, мощного, невыносимо сильного чувства. От любви к этой девочке. «Прости, милах», – прошептал я, пристально глядя ей в глаза. По-другому было никак. Она резко отстранилась, вытерла слезы тыльной стороной ладони и посмотрела на меня волчицей. «Либо ты сейчас мне все рассказываешь, либо уходи», –